Человек, как трава, засыхает, увядает, Слово Божье на века, оно всем обладает. Человек, как трава, засыхает, увядает, Слово Божье на века, оно всем обладает. Засыхает, увядает, Слово Божье на века, оно всем обладает. Человек, как трава, засыхает, увядает, Слово Божье на века, оно всем обладает. Не сумею, выжженной пустыне я шепчу твое имя. Мрак внутри, без тебя я не просветлею. Ангел Божий, помоги, пришло твое время. Выжженной пустыне я шепчу твое имя. Брак внутри, без тебя я не просветлею. Ангел Божий, помоги, пришло твое время. В слове, в молитве вера укрепляется, только в битве твое слово насыщает, разверну молитвы, знания в искушении. Молитвы, знания в искушении.